Скрри, бам! Грубо толкнув дверь, она со скрипом отворилась и ударилась о стену. Поскольку дверь весьма тяжелая, грохот прозвучал не только в доме, но и на улице. Блять, Сахим, ты чего дверь не закрыл? Оба, еще не состоявшихся насильника, обернулись и увидели меня, стоящего в проеме. Рамиль, да какая разница, закрыта она или нет, эта мелкая сучка уже никому не нужна. Эй, ты же вроде как сын кузнеца, тот самый, что подстрелил потомка Фэнси. Шел бы ты отсюда, эта девка наша, мы первые пришли. Я смотрел сейчас на двух будущих покойников и размышлял, неужели им сперма совсем отшибла мозги, и они не боятся наказания старосты, раз решили изнасиловать свободную деву. Нет, ребенка, она еще совсем ребенок. И да, рабы в этом мире также есть, в основном, правда, иноземцы. Оно и неудивительно, мало какой человек захочет жить в такой стране, в которой своих же граждан могут в любое мгновение сделать невольниками своей судьбы. Но иногда и своих граждан можно увидеть в рабском ошейнике, естественно, это редкость. Но таких я еще не видел. А вот пара похожих по национальности с этими уродами, как-то приезжали вместе с купцами. Точнее, они были рабами этих торговцев. Интересно, это совпадение, или то, что эти две семьи охотников не просто так живут в нашей деревне. Староста у нас адекватный, несмотря на его суровый нрав, он не поощряет рабство, и в деревне у нас нет ни одного раба. Да и если бы и были, то позволить их себе смогли бы лишь пару семей, таких как наша семья, да и сам староста. Чего замолчал? Шел вон отсюда, сопляк. Мои размышления прервал один из уродов, а именно Рамиль. Насколько я помню, они оба старшие сыновья в обоих семьях, и вроде бы как должны будут жениться на дочерях противоположной семьи. Эти два дауна меня, видимо, как угрозу вообще не воспринимали, поэтому я просто стал идти в их сторону. Кому говорю, девка наша, если хочешь тоже ею воспользоваться, приходи вечером. Рамиль встал с не до конца натянутыми штанами, в то время как Сахим не прекращал попытки изнасиловать извивающегося на полу ребенка. Она даже не кричала, ее лицо все было в слезах, но попытки сопротивляться она не бросала, а значит, у девочки есть характер. Думаю, она как нельзя кстати подойдет для моих будущих планов. Сделав еще шаг, я оказался рядом с Рамилем, который в попыхах пытался завязать свои штаны. Ростом мы были примерно одинаковые, и это несмотря на разницу в возрасте минимум в 5 лет. Решив, что уже нужно действовать, я резким ударом с правой прописал этому ублюдку по печени. «Ха-ха-ха!» Стал он пытаться вздохнуть, но, видимо, удар оказался достаточно сильным, несмотря на то, что я пытался контролировать силу, чтобы он раньше времени не отошел в мир иной. А спустя несколько секунд тот упал на колени, держась за бок и хватая ртом воздух, будто рыба, выброшенная на берег. «Что вы там?» Договорить он не успел, так как опешил от вида корчащегося на карачках его дружка Рамиля. «Ах ты, тварь, да я тебя сейчас!» «Что там он сделает?» Он не успел договорить, так как из-за спущенных штанов, подавшись назад, он споткнулся и упал на спину. Тот попытался встать, но я не дал ему этого сделать. «Аррррррх! Больно от псути! Аррррррр!» Я наступил на его ладонь, причем сделал это максимально сильно, отчего у него, видимо, что-то сломалось. Он пытался вырвать руку, но ничего не получалось. Я решил продолжить свое наказание, поэтому, не убирая ногу с его руки, я со всей силы наступил на его локоть второй ногой. От этого тот просто выгнулся в обратную сторону. Аррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr уже отошедший от удара по печени, что очень странно, так как в том мире на Земле я много смотрел видео, где человек после удара в печень долго не мог отойти от болевого шока. А если перестараться, так и вообще убить можно. В общем, первый насильник, тот, который Рамиль, поднял весьма внушительного вида скамью и пытался ей врезать мне по спине. С моими ловкостью и рефлексами уйти от неуклюжего удара не составило никакого труда, я просто отошел в сторону. Бам-а-р-р-х-х-м. Удар скамьи пришелся прямо на убаюкивающего свою руку Сахима, окончательно добив того как физически, так и морально. Вряд ли он когда-либо уже сможет пользоваться этой рукой, да и, собственно, она по сути и не нужна ему уже будет, как в общем и его вторая рука. Потому что то, что я сделаю с ними, навсегда отпечатается на их никчемной жизни, и этот день помнить они будут до конца своих дней. Резко сближаюсь с Рамилем, пока тот еще тупо смотрит на Сахима, и не понимает, как так получилось, что он ударил своего же друга, а затем со всей силы врезаюсь ногой между ног насильника. Ох, перестарался с моей-то силушкой, насильник отлетел в стенку, по которой сполз на пол, скорее всего потерял сознание от болевого шока, так как совсем перестал шевелиться. Посмотрев еще несколько секунд на первого кастрата и убедившись, что больше никакой угрозы он для общественности не представляет, я подошел к корчащемуся на полу Сахиму. Снова увидев меня, тот с зареванными глазами все же стал пытаться говорить. «Хайненен, МММ, мой отец, так просто это не оставит. Хайненен, ты поплатишься за то, что сделал. Ага, будто какой-то трусливый охотник посмеет мне что-либо сделать». Не слушая его скулеж, я просто наступил ему между ног. «Аррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррr Дружок. Повернувшись, я увидел загнанного в угол зверька. Ребенок сидел, поджавший под себя колени, а в руках она держала старый ржавый свинокол, направленный в мою сторону. Бегло осмотрев комнату, я нашел непонятную тряпку и бросил ее этой малявке. «Оберни это вокруг себя». Девочка немного дрогнула, услышав мой голос, но все же, быстро подняв грязную тряпку, обернула вокруг себя, кое-как закрепив свое новое платье. Та выжидающе посмотрела на меня, во взгляде ее так и чувствовался незаданный вопрос. «Что дальше? Пойдем, поживешь у нас». Думаю, мама не будет против еще одной дочки. Молча развернувшись, я пошел домой. Уже выйдя за калитку, меня чуть инфаркт не схватил, так как за мою руку резко кто-то взялся. Посмотрев на этого бессмертного, я увидел всю ту же девочку, что, молча подняв голову, смотрела на меня. Мда, не заметил, как какая-то малявка подкралась. Если бы это был какой-нибудь убийца, кормить мне уже червей в земле. Идя по улице деревни, местные жители, что были дома и не участвующие в работах в поле или на пастбище, все как один тыкали в меня пальцами и о чем-то шушукались. Проходя мимо охотничьих домов, я застал сцену, как двое глав семей стояли на пороге и хмурясь смотрели на меня, а затем, о чем-то вспомнив, оба рванули в ту сторону, откуда я пришел. Проходя же мимо третьего охотничьего дома, меня заметила моя сестра. Та, собственно, увидев меня с дочкой покойного пастуха, рванула в мою сторону. «Марс, что случилось? Зачем ты ведешь Нерту?» Взгляд сестры мне не понравился, не знаю, что она там надумала в своей голове, но объяснять я ничего не стал. И так настроение последние дни хуже некуда. Буду я еще перед сестрой разъяснять свои действия. И тебе здравствуй, Асана. Домой веду, жить у нас будет. Больше ничего не объясняя, я потянул девочку домой. Нужно скорее привести ее в дом, пока главы двух охотничьих семей не спохватились. Вот только хвостом уцепилась Асана и стала тянуть меня за руку назад. Пусть и получалось это у нее плохо, несмотря на разницу в возрасте, сила у нас разная, и обыкновенная девушка, пусть и не брезгавшая физическим трудом, вряд ли справится со мной, с тем, кто с пятилетнего возраста тренируется физически изо дня в день. Да стой же ты наконец, она же еще маленькая совсем, ты не можешь ее забрать себе. Что за бред, она что думает, я ее в жены брать собираюсь, или насильничать? Я резко остановился, отчего Асана врезалась в меня и ойкнула, а затем испуганно начала на меня смотреть. «Ты что же это, сестра, совсем меня за чудовище принимаешь какое? А-а-а, отвечай». Сестра отпрянула от меня, как от прокаженного, после того, как я рявкнул. «Ты, тебя всей деревней боятся, что стар, что млад, а твоих собачонок подкормленных обходит стороной, боясь лишнее слово им сказать. Чуть что, сразу за топоры хватаются. Я сейчас смотрел и понимал, что она не врет. Интересно, когда это я свернул не туда, из-за чего меня все шарахаются? Ведь я никогда не давал повода себя бояться, всегда был приветлив со всеми, в особенности с теми, кто отвечал мне взаимностью. Но потом вспомнил, что последние 4 года слишком мало уделял времени воспитанию Ареста и Леонта. Наверное, за то время, что я тренировался с Киром, те 2 оболтуса совсем от рук отбились. Разберусь с делишками этих горе-охотников, нужно снова взяться за моих карманных рыцарей. Посмотрев за спину сестры, увидел, как 2 разъяренных охотника бегут из конца деревни в мою сторону, у одного даже в руках топор. И, судя по их злостному оскалу, они явно не поговорить хотят, а решить все как можно более печально для меня. «Отведи Нерту в наш дом». Я отодвинул в сторону Асану и смотрел на приближающихся охотников. «Что ты?» Хотела бы она что-то сказать, но я прервал ее. Я тебе сказал, быстро отведи Нерту к нам в дом. Не знаю, испугалась сестра меня или увидела приближающегося охотника с топором, но, быстро взяв за руку девочку, побежала в родительский дом. Я же готовился встречать этих непонятных охотников. Если их сыновья такие уроды, то, думаю, их папаши мало чем отличаются от них. Ты мелкий шата, я вырву тебе глаза. Я, что он там еще мне вырвет, я не слушал. Как только отец, скорее всего Сахима, точно не помню, на ходу замахнувшись, попытался всадить мне топор в голову, я сделал полшага назад, всего в паре сантиметров от моего носа топор опустился на землю, а сам охотник, потеряв равновесие, стал падать головой в мою сторону. Все, что мне оставалось сделать, это чуть подать колено вперед, на которое, собственно, и налетел горе Мститель. С хрустом чего-то на лице Мститель упал, а я посмотрел на опешившего другого охотника, ведь так быстро расправиться с тем, кто тебя минимум в два раза старше, это нужно обладать поистине сказочными способностями, которые эти двое деревенщин вряд ли когда-либо видели. Рядом стал подниматься отец Сахима, Сулим, что-то невнятно мыча и держась за нос. Все же люди в этом мире куда сильнее и крепче. Прилети такой удар обыкновенному человеку, нос от такого удара просто вдавило бы в череп. А здесь лишь по виду можно понять, что небольшой перелом, пусть и выглядеть нос уже будет не совсем презентабельно, но не страшно. Кардом, а именно так звали второго охотника, побежал в сторону своего дома. Я же решил пока что разобраться с Сулимом. Опустившись на корточки, я посмотрел на поднимающегося горе Мстителя и вообще не понимал, на что они рассчитывали. «Фы, я убью тебя». Эх, видимо, никакого примирения не получится, а поэтому я решил не сдерживаться. Поднявшись, я было хотел добить Сулима, вот только увидел, как из дома выбежал до этого убежавший Кардом. В руке у того был лук, за плечом колчан со стрелами. Для чего он взял охотничий лук здесь и дураку понятно, явно чтобы не на зайца или белку пойти в лес охотиться. Поэтому, как только он увидел меня, тот остановился и, наложивши стрелу на тетиву, стал натягивать ту. Я же, долго не думая, поднял под руки Сулима и выставил его перед собой, и вовремя. Стрела вышла из его шеи, остановившись на уровне моего глаза, не дотянув примерно сантиметра полтора. Кхахахарррр, на меня выплюнули полный рот крови, но я не обращал внимания на это, стал отступать к себе домой. Стрел в мою сторону не летело, я лишь иногда выглядывал из-за хрипящего со стрелой в шее Сулима. Кардом перестал стрелять, опустив лук, смотрел на уходящего меня, и у него явно был шок. Оно неудивительно, если судить по дружбе их сыновей, их отцы скорее всего тоже были в дружественных отношениях. Так, неспешно я добрался до своего дома, а Сулим был уже мертв. Поскольку до Кардама было уже относительно большое расстояние, я бросил его прямо возле нашей калитки. Повернувшись, я увидел собравшихся на крыльце родителей, сестру и Нерту. «Ах, сынок, это же Сулим, что же ты с ним сделал?» «За что?» «Мда, наверное, сестра уже что-то успела ляпнуть». Не обращая внимания на причитание мамы, я взглянул на отца и заговорил. При этом целенаправленно шел домой. Нужно взять лук и стрелы от греха подальше. Отец, сказать мне не дал мой братец, тупо перебив меня и став брызжа слюной наезжать на меня. Матушка, батюшка, видите, я же говорил, ваш младший сын монстр, он без зазрения совести убил доброго охотника. Он и меня всю жизнь запугивает, его нужно выгнать из дома. А вот договорить братцу не дал отец, врезав подзатыльника этому идиоту. Эх, как говорится, в семье не без урода. Отец, сыновья Кардама и Сулима пытались снасильничать Нерту, я остановил их, правда еще и покалечил. Так вот, их папаши, узнав, что я сотворил с их сыновьями, ринулись мстить за сыновей. Поняв, что со мной так просто не справиться, Кардам взялся за лук, а ну я, собственно, и стал прикрываться Сулимом. Вот а там в общем стрела прям ему в шею. Я, если честно, только после того, как стал отчитываться отцу, стал ловить какой-то отходняк от пережитого. Не каждый день у тебя в руках умирает человек, да еще и так кроваво. Отец молча посмотрел на Нерту, та также посмотрела на него. Сестра и мать не знали, что сказать, а братец только обиженно куда-то убежал. Что-то для себя решив, отец пошел в дом и вышел уже с луком и в кольчуге со шлемом. Я же, последовав его примеру, быстро забежал в дом и взял свой лук. Остальные бегом в дом, а слушаться отца никто не смел, поэтому быстро убежали внутрь. Лишь я и отец пошли к домам охотников, Я даже на всякий случай взял топор и повесил его себе на пояс. Кольчуги у меня не было, точнее, она еще не готова. Отец мне ее делает как подарок на совершеннолетие, но работа еще примерно на полгода. Кольчуга это особенная, вряд ли такую на земле в средние века могли сделать. Каждое звено кольчуги стальное, а не из простого железа. Да еще и складывается такая кольчуга в несколько слоев. А учитывая, что силы мне не занимать, то носить ее труда не составит. Правда, делает мне отец ее на вырост, учитывая, что я росту не по дням, а по часам, к моему совершеннолетию она будет в самый раз. Правда, не знаю, надолго ли ее хватит, учитывая, что вряд ли мой рост остановится в 15 лет, думаю, максимум год я ее использовать смогу. Уже подходя к домам охотников, я увидел, что там собралось уже порядком 20 человек и они о чем-то спорили. Там же уже и староста подтянулся. И как только меня и отца заметили, несколько луков нацелились на нас. Мы, собственно, не остались в долгу и также наложили стрелы на тетиву и были готовы пустить в дело оружие в любой момент. А ну, быстро опустили оружие. Голос был настолько громким, что его и за километр можно было услышать. Это рявкнул сэр Алекса. Но староста, этот мелкий шата, искалечил Сахима и Рамиля, а также из-за него умер Сулим. Видимо, эта падаль уже наговорила старости всяких небылиц. Заткнись, иначе я и тебя искалечу. Марс, говори, я хочу услышать твою версию произошедшего. Пока я соображал, как бы это лучше все рассказать, рядом по правую и левую сторону от меня с топорами и щитами откуда-то появились Леонт и Арест. Здаров, босс, мы это, пришли помочь. Арест даже подмигнул мне. Ага, босс, мы это, сча, в общем, ща мы их того, костей не соберут, ва. Ну а Леонт, как всегда, пытался еще вспомнить, что он вообще здесь делает. Эх, все же не зря я их прикармливал, вон даже в нужный момент пришли, и сразу поняли, на чью сторону становиться без лишних вопросов. Сэр Алекса, я после тренировки решил прогуляться по деревне, а когда проходил возле дома Нерты, что дочь погибшего пастуха. Ну а дальше я рассказал примерно все как было, немного приукрасив то, что Сахим и Рамиль напали на меня первыми. Также рассказал, как был застрелен Сулим. Ну в общем, все подробности я четко и по делу выложил старости. Понятно. Значит так, Кардам, ты, как убивший другого жителя деревни, отправляешься в карцер, а позже я тебя отвезу к барону на суд. Что касается тебя, Марс, ты должен будешь выплатить семьям пострадавших по 10 серебряных. Но, сэр Алекса, возразить я не успел, так как на плечо легла тяжелая рука отца, которая сжала мое плечо так, что я, скривившись, замолчал. Что касается остальных, все по домам, и если в ближайшие дни какая-нибудь из сторон понесет ущерб, я разбираться, кто прав, кто виноват, не буду. Всех посажу в карцер, всем понятно, после слов старосты возразить было некому. А я, взглянув на отца, понял, что все в порядке и что все прошло как нельзя лучше. Вот только 20 серебряных, эх, все же деньги немалые. Все разошлись по домам, а староста повел Кардама в карцер. Тот все время кидал в мою сторону полные намерения убийства взгляд. Старости он, естественно, противиться не стал, все же совершенно разные весовые категории. Несмотря на относительно пожилой возраст сэра Алекса, у несостоявшегося мстителя совершенно нет шансов. Даже с луком на расстоянии у него не вышло бы отбиться от него. Вот так и завершился очередной день в деревне пограничной. Глава 10. Ночные ходоки. После конфликта с охотниками, я как умалишенный тренировался за домом. Днем, когда охотники вышли с луками, я думал, меня с отцом там расстреляют, и у нас не будет даже шанса противостоять стрелам. Я же не уверен, что без щита смогу как-то защититься от вражеской стрелы. Все же в этом мире сила натяжения тетивы куда выше, чем на земле в средневековье. Про современные луки я ничего не знаю, поэтому не буду утверждать, насколько они сильнее тех, что есть у нас в деревне. В общем, нужно становиться сильнее, а также делать сильнее своих подчиненных. В том числе через пару недель нужно будет заняться тренировкой Нерты, сейчас же пусть за ней присмотрит мама, откормит, отмоет, а то смотреть на нее без жалости невозможно, чумазая, худая. Единственное, что мне нравится в ней, это ее взгляд, даже у Ареста с Леонтом нет такого. Смотришь на нее, и сразу понятно, будь у нее силы, она бы и сама кастрировала насильников, а еще и отомстила бы за смерть сестры. Ну ничего, это все поправимо, Возраст ее еще позволяет заняться тренировками. Так, за размышлениями и отработкой ударов, я прозанимался до захода солнца. Ополоснувшись холодной водой, смыв пот, я уже собирался идти отдыхать, но в это время увидел тень, аккуратно оглядывающуюся по сторонам и идущую на выход из деревни, прямо в сторону пастбища. Кто это был, рассмотреть мне не удалось, да и, собственно, мне как бы все равно. Поначалу я думал забить на ночного бродягу и идти в дом спать. Вот только после сегодняшнего конфликта, у меня какая-то паранойя, и я решил проследить за неизвестным. Может, это какой-нибудь вор или убийца? Что-то последнее время в нашей деревне слишком много шума. Сколько живу, все всегда было спокойно, а здесь за пару дней столько событий. Аккуратно выйдя на улицу, я проводил темный силуэт взглядом и, убедившись, что он меня уже не заметит, стал следовать за ним, пытаясь не отставать и постоянно держать в поле зрения. Когда уже дошли до пастбища, я думал, может, пастух какой что-нибудь забыл, но тот, пройдя место стычки с кабаном, двинулся в лес. Я же решил ускориться, если слишком сильно неизвестный углубится вглубь леса, я его уже хрен найду в потемках. Поэтому, придав себе ускорение, при этом стараясь не шуметь и слишком сильно не высовываться из травы, я бежал в сторону леса. Как только оказался на опушке, снова замедлившись и войдя в лес, я понял, что уже потерял неизвестного. Все же я не обладаю ночным зрением, а также лес я толком не знаю. Так, пару раз с отцом искали подходящее дерево для древка копья или для топорища, и то я тогда слишком сильно не запоминал местный лес. Как оказалось, наверное, зря, сейчас эти знания пригодились бы мне как нельзя кстати. Остается два варианта: либо вернуться домой и плюнуть на неизвестного, но доложить старости, что по деревне бродит ночью непонятные личности, либо засесть где-нибудь рядом и ожидать этого неизвестного. Я, естественно, выбрал второй вариант. Ну а что, интересно же, да и моя любознательность дает о себе знать. 30 лет предыдущей жизни на земле в четырех стенах не самые приятные воспоминания, хочется постоянно каких-либо приключений на свою задницу найти, ввязаться в какую драку, поднасрать кому-нибудь, в общем, никак не могу усидеть на месте. Ночь была относительно светлой, в особенности на опушке леса и в поле. Из-за безоблачного неба местный спутник светил зеленым цветом, освещая границы леса и поле. Жаль, что кроны деревьев густые и ночью по лесу бродить опасно. А учитывая еще, что там можно нарваться на таких монстров, как недавний вепрь, то лучше, естественно, не соваться в лес неподготовленным. За размышлением о всякой ерунде прошло около часа, я уже было подумал, что неизвестный вышел где-нибудь с другой стороны леса, или он вообще не собирается возвращаться. Но нет, через еще минут 10 я стал слышать, как кто-то неаккуратно движется по лесу, то и дело какая ветка под ногами переломится, можно даже было услышать не слишком громкие ругательства. Дождавшись, когда уже появится ночной ходок, а он вышел из леса с чем-то большим за спиной, я пытался рассмотреть, кто это мог быть, но как бы я ни всматривался в лицо неизвестного с такого расстояния, не мог рассмотреть. Поэтому решил направиться следом за ним, стараясь слишком сильно не высовываться из-за травы. Я проследил за ходоком практически до самой деревни. Но что-то пошло не так, уже на подходе к деревне я заметил нездоровое шевеление по улице. Во всех домах горел свет, кто-то ходил с факелом, в общем, кого-то искали. Что же могло случиться? Хлоп, бля, я же не предупредил родителей, если они заметили пропажу, то явно могли устроить переполох. Ходок, кстати, тоже заметил, что в деревне что-то неладное, после чего остановился и присел в траве в нерешительности. Черт, что же делать? Ай, была не была, я стал медленно подбираться к затаившемуся неизвестному. Когда уже оставалось метров 5, ходок все же что-то почувствовал или, возможно, услышал, хотя я старался не шуметь, но в общем он обернулся и посмотрел на меня. Пока тот еще соображал, что его раскрыли, я бросился на одного из сыновей Сулима или Кардама, а это был именно он. С такого расстояния я легко смог различить то, что черты лица были явно одной из этой семейки. Не успел он напомниться, как я накинулся на него, придавив к земле, а тот еще не успел крикнуть, как я придавил его к земле и, зажав рот, стал смотреть на него. В его взгляде так и читалась паника: сейчас из деревни нас вряд ли можно увидеть. Трава в поле довольно высокая, поэтому, зажав ногами его руки, а левой рукой рот, тот пытался сопротивляться, но сил у меня явно было больше. Свободной правой рукой я развязал мешок, что был у него за спиной, и все, что я там обнаружил, это лишь огромные куски мяса. Значит так, слушай меня внимательно, если хочешь жить. Ты сейчас расскажешь мне, чье мясо у тебя в мешке, если ты заорешь. Когда я отпущу руку, я обещаю тебе, что я, не колеблясь, сверну тебе шею. Ты меня понял? Последние слова я угрожающе прошипел ему над ухом. Видимо, я все же был убедителен, либо я просто страшный. Но Фахрим не стал орать, а заикаясь стал рассказывать мне очень интересную историю. Оказывается, эти горе-охотники на очередной охоте натолкнулись на двоих потомков Фэнси. Одна была свиноматка, причем явно беременная, а второй кабан. И если кабан был куда сильнее и больше свиноматки и шансов завалить у них не было совершенно, то вот попытаться убить свинью они все же решились. Когда один из охотников спровоцировал кабана и стал уводить его глубже в лес, остальные налетели на свиноматку и тупо закололи ее копьями. Когда же кабан вернулся и увидел убитую будущую мамашу его маленьких поросят, тот рассвирепел и, снося на своем пути не слишком большие деревья, стал гонять охотников по лесу. Благо, лес довольно густой и уйти от обезумевшего от горя вепря не составило труда. Выбежав на пастбище, они, не останавливаясь, забежали в деревню, в надежде, что кабан отстал и потерял их. Однако, через некоторое время огромный вепрь, скорее всего, шел по их запаху, и, выбежав на пастбище, в первую очередь стал убивать всех, кто попадался у него на пути. А это коровы, овцы, козы и под раздачу, как оказалось, попал еще и один из пастухов, второму кое-как удалось сбежать. Ну теперь-то понятно, как дикий зверь, пусть и весьма сильнее обычного, так бесновался. Эти идиоты решили поесть мясо демонического зверя, чтобы стать сильнее, при этом чуть не подставив всю деревню. И я более чем уверен, не останови мы тогда вепря, он бы разнес бы всю деревню, не оставляя никого в живых. Пришлось бы всем либо баррикадироваться по домам, либо бежать к барону за помощью. Есть, конечно, вариант сбегать за помощью на пограничную заставу, вот только рыцари, что несут там службу, вряд ли снились бы со своих постов ради кабана, еще и неизвестно получилось бы у них завалить его. Блин, может заставить этого ублюдка, а по сути, все из их двух семей ублюдки, по-другому я их назвать не могу, показать дорогу к схрону с мясом, а затем где-нибудь прикопать подальше, мясо же забрать себе. Черт, староста же предупредил, что за самоуправство не будет разбираться кто прав, а кто виноват, пересажает всех и отправит к барону на суд. Поэтому, нужно пересказать сэру Алекса детали моего расследования, а там уж пусть сам решает, как поступить. Да и нездоровое шевеление в деревне мне не нравится. Решено. Заломав руку моего пленника, я повел его в деревню. Ближе к дому старосты собралась огромная толпа не меньше 40 человек. Некоторые бродили меж домов с факелами и что-то или кого-то искали. Ну а я, собственно, как ни в чем не бывало, направился в сторону дома сэра Алекса. Уже подходя ближе к столпотворению, я услышал весьма громкий спор. «Староста, я уверен, что с этими двумя семьями что-то не так. Вы же сами сказали, что каждый из ее членов куда сильнее обычного человека. Это явно они виноваты в исчезновении моего сына. А во, за 14 лет жизни в этом мире отец впервые составил такое длинное предложение. Да и еще по его тону было понятно, что он в любую секунду может перейти от слов к рукоприкладству. И если сэр Алекса ничего не предпримет, то он, скорее всего, пустит в ход свои кулаки, несмотря ни на какие последствия. Варк, нет никаких доказательств, что они в этом виноваты. К тому же твой сын часто тренировался по ночам, может он и сейчас где-нибудь тренируется. Да, тренировался. Вот только он никогда не выходил за пределы деревни ночью, я строго запретил ему это делать. Ну, что правда, то правда. Отец умеет убеждать, но поскольку меньше, чем через год мне предстоит уйти из деревни, пора уже привыкать учиться принимать самостоятельные решения. Подойдя к толпе, я обратился к одному из жителей. Им оказался старик, кожевенник. Здравствуйте, старик Юншен. Ага, и тебе не хворать, малец, только я тебе уже в как раз уже говорю, я еще не старый и всех вас переживу. Мне всего-то 82 года. Да, вы уже это в который раз говорили, но признайте, что годы берут свое и может случиться всякое. Что здесь за суматоха? Кстати, старику уже больше 80 и после его смерти уже никто не сможет заниматься таким полезным делом. А ведь это очень полезный навык, особенно в таком месте, как эта деревня, Хотя, учитывая уровень развития этого мира, обработка кожи будет весьма востребована по всему миру Сварда. Я как раз вспомнил того кабана, которого мы завалили. Если обработать его шкуру, то, думаю, доспехи из такой кожи ничем не будут уступать доспехам из железа. По крайней мере, пробить такой доспех обычной стрелой вряд ли получится. Поэтому я постоянно напоминаю о его возрасте, чтобы он кому-нибудь передал свои знания. Поначалу я думал, что они будут мне не лишними, но позже решил, что на все сразу я разорваться никак не смогу. Поэтому думал, как бы это подтолкнуть Ареста к тому, чтобы он попытался стать учеником этого старика. И если Арест, пусть и несколько противился какой-либо работе руками, ссылаясь на то, что он будет добывать деньги исключительно военным делом, то после нескольких моих угроз, что я увеличу интенсивность тренировок, а также приведя меня в пример, что кроме физических тренировок я также занимаюсь кузнечеством, тот все же сдался и согласился попытаться стать учеником старика. Вот только этот старик наотрез отказался учить Ареста, ссылаясь на то, что он полная бестолочь и ничего не поймет в таком тонком искусстве. Да вот тебя все ищут. Думают, из-за конфликта и смерти того охотника, снова виновата их семейка, но они ссылаются на отсутствие их сына и также в ответ требуют правосудия. Стоп, бестолочь, ты где шляешься? Да я из-за тебя не могу спокойно отдохнуть. Староста всю плешь проел и всех жителей деревни на уши поднял. А ну быстро иди и сдавайся с повинной, мелкий бесенок. Ну я и без проповеди старика собирался выступить вперед. Поэтому, молча раздвигая толпу, которая, завидев меня, сразу замолкала, а следующий впереди меня Фахрим молча следовал, боясь даже лишний раз рыпнуться, да и не позволил бы я ему убежать или что-нибудь предпринять. А как только семья охотников увидела своего отпрыска, мамаша его подбежала с плачем, будто ее здесь все обвинили в семи смертных грехах. Рыдая, она упала на колени и, обнимая своего сына, стала реветь и говорить, что ее ложно обвиняют в несовершенных преступлениях, что все они такие белые и пушистые, столько лет приносят прибыль деревне, столько помогали, не требуя ничего взамен, а их подло обвиняют в несовершенных преступлениях. Еще и друга семьи подло убили, а ее мужа незаконно взяли под стражу, а главное, что во всем виноват одержимый Марс, в которого вселился злой дух, искалечил двух прекрасных охотников, и теперь ее старший сын не способен иметь детей. В общем, поток говна, который на меня сейчас сыпался, был настолько огромный, что я просто стоял и офигевал от происходящего. И это она еще не заметила меня, смирно стоящего за его сыном и молча с открытым ртом слушающий весь этот бред. Но поскольку нужно заканчивать этот спектакль, да и жители деревни явно хотят спать, некоторые очень рано встают и идут работать, а если они не выспятся, то тогда уж точно будут винить именно меня во всех их бедах. Кха-кха, уважаемая, я вам не мешаю, только после моего голоса, что разнесся над ее ухом, она наконец замолчала. Открыв глаза, она, испугавшись, ойкнула и, отпрянув назад, упала задницей на землю. Осмотрев свое окружение, она поняла, что сейчас все, буквально все собравшиеся, смотрели на нее как на полоумную. «Сын, быстро объяснись, где ты был? Ой, а это уже мне сейчас скорее всего влетит от отца за то, что не предупредил, что я играл в контрразведчика. Отец, лучше пускай вот этот отпрыск так называемых почтенных охотников расскажет о весьма занятной истории, что он поведал мне некоторое время назад, случае, из-за которого барон мог бы полдеревни наказать повышенными налогами или еще каким-нибудь суровым наказанием. Как это понимать? Марс, барон не тот человек, который бы принимал такие суровые санкции к подконтрольной ей деревне. А вот это уже староста решил все же понять, что здесь происходит вообще. Я нисколько не преувеличил насчет наказания барона. Всех убитых простыми жителями демонических зверей следует сдавать нашему барону. При этом такое правило действует по всему королевству. Так как демонические звери невероятно полезны в культивации, их мясо очень ценно и в первую очередь барон разделяет это мясо между его мастерами боевых искусств, чтобы сделать их сильнее, а простым жителям ничего не оставляют, так как не считают нужным скармливать такое ценное мясо простому человеку. Поэтому, узнай барон, что наша деревня упрятала целую тушу демонического зверя и поедала его, явно применил бы какие-нибудь меры наказания. А еще и старости нашему влетело бы, что не может проконтролировать своих жителей. В общем, под моим суровым и всепоглощающим взглядом, хех, пойманный мною с поличным Фахрим, рассказал про случай с вепрем. Судя из рассказов Ахрима, мяса от свиноматки осталось еще больше половины, так что старостой было принято решение завтра с утра отправиться за оставшейся тушей, а также тот решил отправить весточку барону, чтобы прибыл человек за мясом. Что же касается моего наказания в виде выплаты семьям охотников моральной компенсации, то больше я ничего не должен, а вот все охотники, от мало до велико, отправятся к барону на суд завтра же. После того, как староста поведал всем о своем решении, отец явно удовлетворился итогом этого немаленького инцидента, по меркам, конечно же, нашей деревни приграничной. Возвращаясь вместе с отцом домой, нас нагнал староста. «Марс, держи», и вручил мне тот самый мешок с мясом, что нес Фахрим. На немой вопрос в виде взлетевшей брови староста ответил: «Все мои сыновья уже получают куда более ценные ресурсы для культивации, мне же уже поздно. Сколько бы я ни съел такого мяса, для меня оно уже бесполезное». С последними словами староста развернулся и ушел домой. «Отдай матери, завтра приготовит, съешь». Ну, я не сомневался, что отец так скажет. «Завтра все будем есть это мясо, и не спорь, отец, один я его быстро не съем, а ведь завтра прибудет человек от барона, и лучше бы нам избавиться от всех улик как можно быстрее». «Хэймэм, и в кого ты такой хитрый?» «Не я такой, жизнь такая». Глава 11. Болото. На следующий день после инцидента мы всей семьей пытались съесть как можно больше мяса. В итоге, как бы мы ни старались, сожрать 30 килограмм свинины не вышло. Поэтому было принято решение позвать гостей. Я позвал Ареста и Леонта, отец позвал сватов. Третья семья охотников, в которой сейчас живет моя сестра Асана, без промедлений согласилась прийти к нам на завтрак, а это еще 8 дополнительных ртов. В общем, кое-как. Но все мясо к обеду было почистую съедено. В то время как все разошлись по своим делам, я решил, что для того, чтобы пользы от мяса было как можно больше, нужно устроить очередную изматывающую тренировку. Естественно, один я не намерен тренироваться, поскольку мои карманные рыцари также съели довольно прилично, и уже можно было заметить явные признаки, что мясо начало влиять на их тела. Я решил помочь им в закреплении успеха. Заодно нужно наказать их за то, что запугивали местных жителей. Видно, что эти два оболтуса решили воспользоваться своим положением, так как в деревне мало тренированных людей, да и вообще их по пальцам одной руки можно пересчитать. Эти двое пользовались своим положением непобедимых и вовсю кошмарили деревенских. «Ну что, готовы?» – спросил я уже вовсю готовившихся парней. «Ага, босс, сейчас мы покажем, насколько стали сильнее, пока ты там с тем выскочкой учился своей писанине. Мы каждый день тренировались. Пхеих, ну-ну, сейчас я с вас эту заносчивость собью, а то кто-то, видимо, давно хороших люлей не получал». И если Леонту, как не особо любящему долго размышлять, уже надоел этот разговор и тот сразу же ринулся в бой, то вот Арест, как всегда, воспользовавшись, что его напарник начал прямолинейную атаку, стал обходить меня с другой стороны. Но если раньше такие уловки и могли на некоторое время выбить меня из колеи или немного задержать, то сейчас с моей силой мне даже не нужно думать, как их остановить. Удар. И Леонт отлетает на добрых метра два назад, падая на спину. Поворачиваюсь и вижу уже летящего на всех парах на меня Ареста, что за это время успел зайти мне за спину. Тот попытался сделать выпад, но мне хватило лишь поворота туловищем, и этот любитель ударить в спину по инерции летит дальше, я же еще умудряюсь подставить ему подсечку, отчего тот падает и кубарем долетает до своего, пытающегося подняться на ноги, подельника. В результате столкновения двое отправляются на скамью запасных. Мда, совсем грустное зрелище, несмотря на то, что за 4 года они стали куда сильнее и быстрее, но это не отменяет того факта, что в плане мастерства они так и остались стоять на месте. Джарвис же рассчитал примерные их физические характеристики. Человек, Леонт, сила 1.12, ловкость 0.81, выносливость 0.9, стойкость 1.1. Человек, Арест, сила 0.9, ловкость 1.15, выносливость 1.0, стойкость 0.8. Конечно, если сравнивать с обычными деревенскими жителями, они довольно сильные, а учитывая их возраст, то и вовсе можно гордиться за такие показатели, которых они достигли. Но этого мало, поэтому я всерьез берусь за их тренировку с этого момента. Моя цель – довести среднее значение характеристик за год примерно до 1.5, а если получится выше, то будет вообще замечательно. Моя же планка – это примерно 2,2. А сейчас, пока мясо еще влияет на наш организм, пора включать адский режим. Алекса, что-то у тебя в деревне совсем непонятные вещи происходят. То графский сынок жалуется, что простолюдины в приграничной совсем страх потеряли и уже дерзят рыцарям, то жители друг друга убивают, а сейчас так вообще демоническое мясо решили воровать. В доме у старосты сидел рыцарь, весь с ног до головы закованный в тяжелые латы. Если бы рыцари средневековья с земли такие доспехи сумели бы надеть на себя, то сделать хотя бы шаг у них вряд ли получилось бы. Примерный вес такого доспеха составляет 90 килограмм. Меч у сидящего воина также был двуручным и весьма внушительным. Эх, устал я, наверное, от всего этого, сэр Дарнус. Хэймэм, учитывая твой возраст и количество лет службы под рукой нашего барона, я сделаю исключение и не буду прибегать к закону номер 221. Но этих всех охотников я заберу. Участи я их не завидую. Сейчас в неспокойные времена как никогда нужно увеличивать мощь королевства, а это отребье ворует под носом у барона, совсем распоясались. Я бы на твоем месте за каждый малейший проступок порол бы плетьми, гляди после поры ударов больше бы не чудили и закон уважали. Вы правы, сэр Дарнус, наверное, я слишком расслабился в здешней спокойной обстановке, поэтому дал слабину. Ладно, Алекса, мне пора, нужно доложить все барону. Возможно, пришлем тебе в помощь кого-нибудь, а может и сын твой вернется домой, пусть здесь тебе помогает, если, конечно, он изъявит желание. Хорошо, буду ждать вашего решения. Староста проводил приезжего рыцаря, и когда те проходили возле дома кузнеца, заметили, как двое оборванцев спарринговались друг с другом. Охотники вместе с мясом оправились с другими рыцарями, поэтому в деревне из посторонних остался лишь Дарнус. Местные жители при виде закованного в железо рыцаря все время обсуждали его причудливый вид. Все же нечасто в их приграничной деревне такие причудливые гости. А это кто такие? Остановившись напротив двора Варга, рыцарь весьма заинтересовался сражением Ареста и Леонта. «Это сыновья пахарей», — коротко ответил староста. «Хаэм, весьма недурно для простолюдинов. Они собираются отправиться на экзамен, не знаю как они, но сын кузнеца так точно собирается через 11 месяцев отправиться к нашему барону пройти экзамен на рыцаря. А сын кузнеца что, читать и писать умеет? Да, мой младший его научил за то, что он с ним тренировался до его совершеннолетия. Понятно. Будет интересно в следующем году на экзамене. Редко у нас обычные крестьяне проходят экзамен духа. Да в принципе крестьяне редко осмеливаются сдать экзамен. Для них рыцари – недосягаемая вершина, и нас больше сравнивают с какими-то монстрами, нежели с людьми. Мы не виноваты, что они невежественны в своих суждениях. В нашем королевстве каждый может стать рыцарем и ступить на путь боевых искусств. Главное – быть физически развитым к совершеннолетию, и есть небольшой шанс, что даже у простолюдина из-за многочисленных тренировок душа станет сильнее. Да, в свое время мне с трудом удалось пройти камень духа, но дело не только в физических тренировках. У благородных есть ресурсы, чтобы стать сильнее, поэтому к совершеннолетию у них практически нулевая вероятность провала теста. Здесь ты, конечно, прав, Алекса, но оно и к лучшему, что не каждый стремится стать на путь боевых искусств. Иначе у нас были бы толпы людей на этапе закалки, и лишь единицы на уровне внутренней силы. Кто бы тогда смог тягаться с поистине сильными демоническими тварями? Рыцарь еще с минуту понаблюдал за тренировкой местной ребятни, и снова отправился дальше в сопровождении старосты. Шел он пешком, ведя свою огромную лошадь под уздцы не только не для того, чтобы пройтись и еще перекинуться парой слов с сэром Алекса, но и для более тщательного осмотра деревни, для того, чтобы составить более подробный доклад о населении. Если бы рыцарь видел Марса, что сейчас тренировался отдельно за домом, то Дарнус был бы куда более впечатлен тренировкой сына кузнеца, нежели двух оборванцев. Но Марс не просто так занимается за домом, он всегда старается спрятаться от чужого внимания, так как слишком часто ловил на себе взгляды деревенских жителей, что просто спокойно не могли пройти возле тренирующегося сына кузнеца. Все время стояли и по полчаса тыкали пальцем в его сторону, что-то обсуждая. Поэтому, чтобы его не раздражали лишний раз всякие бестолковые деревенщины, он решил спрятаться подальше от чужих глаз. Аресту и Леонту наоборот плевать на мнение окружающих, сколько бы их ни обсуждали или как-то порицали за их непонятные выкрутасы, им было плевать. Они еще особо надоедающим личностям могли всыпать пару раз тумаков, чтобы не сплетничали почем зря. Вот только получалось совершенно противоположное, и местные жители еще больше разносили слух о двух бешеных собаках кузнеца. Не все, конечно, так поступали, но большинство необразованных и непонимающих личностей деревни считали именно так. «Ладно, бывай, Алекса, поехал я, нужно еще обоз догнать, а то мало ли что учудят твои охотнички». Рыцарь в невероятно тяжелом доспехе с легкостью запрыгнул на лошадь. Казалось, на нем и вовсе не центнер металла, а всего лишь бутафория, навешанная для устрашения. Но староста знал, что доспех рыцаря вовсе не подделка, а самые, что ни на есть настоящие доспехи, к тому же доспехи с нанесенным на них руническим зачарованием. К тому же сегодняшний гость был на 5-м уровне 2-го этапа культивации, поэтому такой вес доспеха для него был сущим пустяком. 10 месяцев спустя, на заднем дворе кузнеца без изменений, все так же на полдеревни раздаются крики тренирующихся детей, хотя детьми-то их уже и язык не поворачивается называть, самые настоящие богатыри. За прошедшее время я с парнями практически без отдыха тренируемся для того, чтобы прибыть на экзамен как можно более в лучшей форме. Экзамен проходит раз в год, в августе, и к барону съезжается множество желающих попробовать пройти этот нелегкий тест. Первый и самый главный из них – это тест духа, после которого человек будет допущен к экзамену на титул рыцаря. Если же человек не в состоянии сдать экзамен на рыцаря, не беда, после прохождения камня духа он все равно может начать закалять свое тело. Вот только, чтобы иметь множество привилегий в обществе, без которых невероятно трудно покупать и ресурсы для культивации, и вообще вести какие-либо дела с аристократией, нужно получить титул рыцаря. Я же для себя решил, что пока я единственный из нашей тройки сдам полный экзамен, для Ареста или он-то будет достаточно и камня духа, все же читают и пишут они еще плохо, я бы сказал вообще ужасно, но все же прогресс кое-какой есть, да и многих других знаний у них еще не имеется. Также я начал тренировать Нерту, хотя мама немного ворчала, что я бедную девочку заставляю заниматься всякой ерундой, но эта бедная девочка все же сама изъявила желание заняться тренировками. Я вместе с Джарвисом составили ей план тренировок. Естественно, при составлении мы учитывали ее сильные стороны, а это подвижность и незаметность, так что в будущем она должна вырасти в довольно сильного и бесшумного бойца, в общем скрытник. Все, что я сам знал, я передал Инерте, чтобы она тренировалась самостоятельно, ведь брать с собой ребенка мы втроем не планируем. Лучше, когда ей стукнет 15, вернемся и заберем с собой. Поначалу она, естественно, была не рада таким обстоятельствам, но со временем смирилась. Что же до меня, сейчас мои показатели выглядели так. Марс, состояние здоровья отличное, возраст 15 лет, характеристики тела, сила 2.11. Ловкость 2.05, выносливость 2.24, стойкость 2.10, навыки, рукопашный бой, ученик 7, 99 уровень, стрельба из лука, ученик 7, 99 уровень, владение топором, ученик 7, 99 уровень, владение мечом, ученик 7, 99 уровень, владение копьем, ученик 7, 15 уровень, навыки уперлись в потолок и дальше не поднимались. Вообще, сейчас я так понял, у меня бурный рост моих как физических показателей и навыков, потому что росли они не по дням, а по часам. В принципе, я удовлетворен ими, хотя могло быть и лучше. Что же касается парней, то они тоже не стояли на месте и старались весьма усердно. А если не старались, то я их заставлял. Все же мои кулаки бывают весьма убедительны, по крайней мере для этих двух человек. Леонт. Сила 1.43, ловкость 1.30, выносливость 1.15, стойкость 1.52, человек, Арест, сила 1.30, ловкость 1.55, выносливость 1.59, стойкость 1.28, Леон практически ростом с меня, что делает его весьма внушительным по сравнению с Арестом. Вот только Леон из 10 сражений максимум одно может выиграть у Ареста, и то скорее по чистой случайности или когда сильно разозлится. Леон за счет высокой ловкости просто не позволяет дотронуться до себя. Для меня, естественно, это не проблема. Еще я заметил, что я развиваюсь куда более равномерно. У меня нет таких перекосов, как у этих двух, разве что выносливость выделяется. Собственно, это все изменения после инцидента с охотниками. У нас, как всегда, тихо, полный штиль, я бы сказал. Да, кстати, они так и не вернулись в деревню. Интересно, что барон с ними сделал. Сейчас я уже который час размышляю, как бы это поднять силы еще больше, но на ум ничего не приходило, пока я не увидел, как мой будущий слуга прилаживает какую-то траву к ушибленному месту. Леонт, это что у тебя в руке? Так это же, кровавый клевер, интересное название. А зачем ты его к ушибу прикладываешь? Ну так ясно зачем, чтобы боль унять. И что, помогает? Откуда он вообще знает про эту траву? Ну да, всегда помогала. Помогала, говоришь, а какие еще ты травы знаешь? Да не особо много, только те, что мне отец показывал. Тот рассказал с десяток названия трав и где какая применяется, но все они были лишь для лечения легких ушибов, повреждений, от головной боли или боли в спине. В общем, не то, что мне сейчас нужно, а нужны мне именно травы, что давал староста Киру, после которых он становился сильнее. Но, видимо, такими знаниями Арест не обладает. Поэтому я решил в очередной раз наглеть и сходить к старости. Я сейчас сидел и смотрел на задумчивого сэра Алекса, и думал, как так вышло, что мой вопрос о травах выбил его из колеи. Эх, ладно, я дам тебе на несколько дней книгу, но ее ты должен беречь, и как только прочитаешь, сразу же вернуть. Она весьма дорога мне как память, она составлялась моей второй женой, она была травницей и весьма умелой, но из-за... Короче, чтобы вернул в целостности и сохранности, иначе шкуру спущу. А в следующий миг от старосты повело какой-то мистической и непонятной силой, после которой мне стало не по себе, и мои коленки сами непроизвольно затряслись. Странно, я как-то и не придавал значения тому, что сэр Алекс жил лишь с Киром, а сейчас и вовсе один. Нужно будет у отца спросить, что случилось с супругой старосты. Кстати, пару раз в этом году приезжал его старший сын. Жил он несколько раз по неделе, а затем возвращался к барону. Каждый раз, когда он приезжал, он постоянно проверял жителей, кто чем занимается, у кого какой доход, сколько мужчин, а сколько женщин в деревне. А из слов отца я понял, что тот скорее всего будет новым старостой нашей деревни. Но сейчас он снова отъехал по делам баронства. Спасибо, сэр Алекса, я буду аккуратен. Попрощавшись со стариком, я отправился домой. Нужно выучить как можно больше из предоставленной мне информации. Жаль, у нас нет письменных принадлежностей. Так бы я постарался как можно больше скопировать из этой книги. Ну, на память я никогда не жаловался, поэтому постараюсь запомнить как можно больше. Марс, ты уверен, что нам нужно идти туда? Арест уже битый час ноет, плетясь позади меня. В отличие от Леонта, который молча следует за мной в болото, где должен расти болотный лотос. Это особое и самое ценное растение, которое произрастает на территории нашего баронства. Но при этом, естественно, и самое редкое, есть небольшой шанс, что мы все же сможем его обнаружить, так как уже больше 15 лет никто не совался на это болото. В прошлом, из рассказа матери, сбором трав руководила мать Кира, и она с множеством деревенских жителей прочесывала лес и болото в поисках ценных трав. Но она погибла от лап черного свирепого волка. Это демонический зверь, несмотря на то, что он волк. Именно этот представитель своего вида предпочитает жить в одиночестве, и лишь для размножения он ищет самку. В общем, в болоте она натолкнулась именно на этого монстра, а поскольку рядом не было сильных воинов, никто не смог спасти жену старосты. Сам же сэр Алекса все 15 лет винит себя в ее смерти, так как не пошел вместе с ней в тот день. В общем, за несколько дней я прочел всю книгу, написанную травницей. В основном, естественно, уделял как можно больше времени самым ценным травам, среди которых, естественно, был и болотный лотос. Это, наверное, самое менее ценное растение из самых ценных, которые были описаны в книге, но для нас самое подходящее, так как описано, что для человека, что не ступил еще на путь боевых искусств, этот цветок будет весьма полезен. Арест, пристань уже ныть, я же тебе объяснил, как нам необходим этот цветок. Благодаря нему мы станем сильнее, и тогда вы точно сможете пройти тест камня духа. Да, но пойми, моя мама всегда рассказывала, что на болоте обитает багник. А что, если он утянет нас? Я не хочу помирать в воде. Что еще за багник? Хрень придумают всякую, чтобы детей пугать. Это чудище такое, когда на болоте появляются светлячки, жди беды, так моя мать говорила. Ага, а я тебе говорю, когда я зол, то жди изматывающей до потери сознания тренировки. Так что перестань всякий бред нести и пойдем. Лучше я умру от твоих тренировок, неже. Отчего он там собирается помирать, я не слушал, а повернул в его сторону голову и взглянул в его глаза, чего было достаточно, чтобы этот сказочник утихомирился. Наконец, выйдя к окраине болота, мы стали осматриваться. Вообще, если верить словам матери, болото наше не слишком глубокое. Максимально по колено можно провалиться, но, говорят, бывает местами и глубже. Так что, нарубав длинных палок, мы отдалились друг от друга примерно на метров 50. Я шел посередине, чтобы в случае чего быстро прийти на помощь как можно быстрее любому из своих напарников. Я, конечно, не знаток, да и в своем предыдущем мире я не был на болотах, но здесь из-за обилия красок резало в глаза, чего здесь только не было. Цветы, ягоды, грибы различные, крупные насекомые, которых вряд ли найдешь на земле. В общем, болото прямо кипело жизнью. Жаль, что все здесь непригодно для улучшения наших физических показателей, если верить книге травницы, конечно. Сомневаюсь, что она знает многое. Возможно, есть еще какие-нибудь ценные растения на болотах. Все же вряд ли в таком захолустье жил бы профессиональный травник. Еще запах, конечно, был не из приятных, на болоте пахло какой-то тухлятиной. Но мы здесь ненадолго, как-нибудь переживем. Главное, найти этот злосчастный лотос и дело в шляпе. Но все оказалось куда сложнее, нежели мы рассчитывали. Около полутора часов нам понадобилось, чтобы наконец его обнаружить. Этм, Марс, тут, как его, портуствой. Ну да кто же еще мог обнаружить лотос, кроме Леонта? Сейчас, жди, не трогай, иду. Пробираясь к Леонту, услышал, как позади быстро приближается арест. Я подумал, что ему уже не терпится как можно быстрее уйти с этого болота, но следующий панический крик заставил меня обернуться. Марс, барагник, барагник. Обернувшись, я увидел, как за улепетывающим с паническим выражением лица следует небольшое облако из светлячков, которые не поднимаются выше полуметра от болота. Вот в этот момент я понял, что, возможно, сказки Ареста могут быть далеко не такими уж и сказками. Что интересно, позади Ареста такое чувство, что кто-то кудахтал, а еще под огоньками было заметно, как вода булькает и выпускает небольшие облачка зеленоватого цвета. Мда, теперь уж точно не до шуток. Я решил бежать в сторону Леонта. Нужно забрать лотос. Мой побег увидел Арест и решил, что я его бросаю. Марс, стой. Прошу, не бросай, я буду усерднее тренироваться. Конечно будешь, если не хочешь, чтобы всякие твари пытались закусить тобою. Наконец, добравшись до Леонта, я увидел, как тот присел над цветком лотоса голубоватого цвета. Вот только лепестков созревших было лишь 5, но и этого будет достаточно. Максимум, что может человек, не ступивший на этап закалки, поглотить, это не более 1 лепестка в год.